Ничего это не дало. Кортеж приближался к центру города, звуки базара становились все более громкими. Сара снова повернулась к окну. И оказалась захлестнутой морем звуков, доносившихся с базара, морем красок и запахов. Прилавки под полосатыми навесами стояли близко друг к другу, так что их можно было принять за один бесконечно длинный прилавок с проходами едва ли для одного пешехода. От количества и разнообразия товаров голова шла кругом. Плетеные из прутьев корзины, цветастые одеяла и шали, шерстяные ковры и образцы пряжи, отрезы шелка и других дорогих тканей, серебро, драгоценности и украшения, травы и коренья для зелий и бальзамов, благовония, притирания и ароматные масла. А сколько еды! Связки вяленой рыбы, сладостей, кебабы, поджаривавшиеся тут же на углях, орешки и овощи. Густой аромат съестного смешивался с запахами жары, пыли и человеческих тел. Базар тонул в оглушительном шуме, в криках торговцев, расхваливающих свои товары, и в многоголосии покупателей. Завороженная Сара не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Ей еще никогда не приходилось видеть столько разнообразного люда, собравшегося вместе. Тут были мужчины и в восточных кафтанах, и в европейских одеждах, но с красными фесками на головах. Алибарщики, евнухи в белых штанах и коротких черных с золотом жилетах, янычары, наемные солдаты султана в темно-синих мундирах, женщины под чадрами, негры из Нубии, Абиссинии и с верховьев Нила в своих колоритных национальных одеждах, и европейцы, торговцы всех цветов кожи из всевозможных стран. И все они перемешались в толпе, напоминая разноцветные камешки на пляж. «По распоряжению моего внука ты можешь купить на базаре все, что пожелаешь», — сказала косом Сари. «Только укажи рукой, и евнухи это для тебя купят». Карета косом остановилась на вымощенной булыжником улочке на краю базар. Экипажи с обитательницами гарема выстроились сзади. Сара и косом вышли из кареты по откидным ступенькам, опираясь на руку, которую подавал им Хислар. Когда они направились к торговым рядам, косым взяла Сару под руку. Ахмед пристроился рядом с ними, а евнухи пошли сзади. Было ясно, что они получили подробнейшие указания от паши. «Тебе это нравится?» — спросила косым, поднимая отрез маково-красного шелка, когда они остановились у прилавка, на котором были разложены штуки роскошных тканей, окрашенных во все цвета радуги. «Очень мило», — ответила Сара, и косым дала знак одному из евнухов, чтобы тот купил ткань. Сара поняла, если она будет хвалить все, что увидит, кончится тем, что ей приобретут полбазара. «Вам что-нибудь нужно купить?» — спросила она у косым. Косым изумленно посмотрел на нее, переспросил. «Нужно?» Сара сразу же поняла, насколько глупо звучал ее вопрос. Покупки пашены совершались из-за причуды, а не по необходимости. Они повернули к переулок, где косом наклонилась полюбоваться серебряной чашей с выгравированным по краю узором из переплетающихся виноградных лоз. Сара опустила голову и тайком осмотрела дальнюю часть переулка. Но ей видна была только пыльная дорога да каменное строение с аркой входа, напротив которого они остановились. Косым проговорила что-то по-турецки, на что торговец ответил цветистой речью. Косым покачала головой. «Вы ее покупаете?» — спросила Сара. «Он просит слишком много». «Разве вы не станете с ним торговаться?» — удивилась Сара, припоминая знаменитый ритуал, сопровождающий на Ближнем Востоке все покупки. Здесь торговля превратилась почти в вид искусства. «Конечно, нет», — возмутилась косым. «Он должен почитать за честь продать свой товар Валиде Пашане». Сара отвернулась, чтобы косым не увидела ее улыбку. Не успели они двинуться прочь, как следом за ними кинулся торговец, и Косым получила чашу по той цене, которую сама назначила.